«Конечно, увидятся. Куда им деваться?» Вербин знал, что если Анзоров пообещал поговорить с Шиповником и честно обо всем рассказать, значит, поговорит и расскажет. Поэтому, попрощавшись со следователем, Феликс со спокойной душой отправился в Замоскворечье на встречу с Мартой Карской. Жила она в большом угловом доме на пересечении Мытной с Павла Андреева. В благородном, выстроенном при Сталине здании, неподалеку от которого нынешние девелоперы возвели условно-английский квартал, название которого было столь же уместным для центра Москвы, как «Гранд-отель» на окраине какого-нибудь Дальнее Захолустинска. Впрочем, столичные застройщики так давно смешивали французское с нижегородским, что даже название «Уайт-хамовники» вызывало не смех, а зевоту. Ну, «Уайт» — хорошо, что не «Бленд». Кому-то дешевая англификация могла показаться скоординированным заговором девелоперского маркетинга, но Вербин предпочитал другое объяснение. Чтобы подобрать название и по смыслу, и звучанию, русский язык нужно знать и понимать, чувствовать его, владеть им. А словарик английского всегда под рукой. Открыл, ткнул пальцем куда угодно, вот и готов очередной Esquire House. Звучит по-иностранному, клиенты довольны, им нравится, когда модно, по-заграничному. Поднявшись на 6-й этаж, Феликс почему-то сразу понял, в какую квартиру ему нужно. Еще до того, как увидел номер на самой мощной из выходящих на площадку дверей. Она не сильно отличалась от прочих, старалась не бросаться в глаза, но Вербину по долгу службы доводилось видеть разные двери. Поэтому он мгновенно оценил высочайший уровень, который выбрала хозяйка для защиты жилища. «У нее паранойя?» Глазок, разумеется, отсутствовал. Его заменяли две видеокамеры. Одна направлена на гостя, другая — на площадку этажа. Уму хватило бы и одной. Но, по всей видимости, менеджер из охранной компании убедил хозяйку, что так будет надежнее, потому что вторая камера была скрытой. Заметить ее мог только профессионал. На звонок Марта Карская ответила почти сразу. «Кто там?» Узнаваемый голос, очень приятный, глубокий, с легкой хрипотцой. «Майор Вербин, московский уголовный розыск. Мы созванивались». «Вы не могли бы показать удостоверение? Только не подносите близко к камере». «Конечно». Феликс выполнил просьбу женщины. «Одну минуту». Щелкнуло как минимум 3 замка, после чего дверь отворилась, и Вербин шагнул в прихожую, освещенную не ярко, но и не прячущуюся в полумраке. Свет приглушен, однако все прекрасно видно. «Добрый день». «Здравствуйте», — женщина прищурилась. «А по голосу не скажешь». «Вы о моем росте?» — улыбнулся в ответ Вербин. «Да». «Это от папы». «А от мамы?» «Любовь к чтению». «С возрастом не исчезло». «Времени меньше, но я стараюсь». «Вы молодец». Марта сделала приглашающий жест рукой. «Прошу вас». «Спасибо». За спиной щелкнул один замок. Судя по всему, в присутствии полицейского хозяйка чувствовала себя спокойнее. В отличие от комнаты, в которой Феликса принимала Нарцисс, эта гостиная походила на кабинет. Два кресла, кушетка, невысокая пальма в напольном вазоне и книжные шкафы вдоль стен. Письменный стол отсутствовал, но он был неуместен. «У вас отличная библиотека». «Успели изучить название книг?» «У вас большая библиотека», — поправился Вербин. «Сейчас это редкость». «А у вас?» «Ну, с вашей не сравнится». «Осталось от родителей?» «Я немножко добавил». «Почему немножко?» «Я разборчив и не присоединяю к библиотеке книги, которые меня разочаровывают». «Выбрасываете их?» «Недалеко от моего дома есть районная библиотека, а в ней книга-обменник». «Буккроссинг». «Книгообменник». «Для вас важно?» «Я еще в детстве узнал, что пиджин инглиш придумали для сипаев». «Интересное замечание». «Вы спросили, а я ответил», — пожал плечами Вербин. «Кресло очень удобное». Оно действительно было таким, в меру жестким, но приятно обволакивающим. «Рада, что вам нравится». «Вы все-таки принимаете на дому», — Феликс указал на кушетку. «Очень редко». «Показать вам документы? Вряд ли вы хорошо разглядели их через видеокамеру». «Не обязательно», — улыбнулась Карская. «По мне видно, что я полицейский». «Не видно. Однако есть нечто неуловимое, но при этом совершенно определенное. «Значит, с формальностями покончено». Марта Карская оказалась яркой брюнеткой с прямыми волосами до лопаток. Сейчас они были распущены и расчесаны на прямой пробор, с черными бровями и черными глазами. Лицо узкое, востроносое, что делало Марту похожей на птицу, особенно в профиль. Рот небольшой, но губы полные, красиво очерченные, сейчас ярко-красные, словно Карская договорилась с Нарцисс встретить Феликса, накрасившись одинаковой помадой. Довольно высокая, как прикинул Вербин. Под 180 сантиметров, с развитой женственной фигурой. Она держалась очень прямо, но при этом не скованно прямо, как если бы ее затянули в неудобный корсет, а естественно, очень уверенно прямо. Судя по всему, когда-то давно Марте профессионально поставили осанку, которую она не потеряла. Карская встретила Вербина в свободном красном джемпере под горло и домашних брюках. Одежда соответствовала царящей в квартире прохладе, и женщина объяснила. «Я люблю, когда свежо, так легче дышится, но не люблю мерзнуть». «А руки?» — машинально спросил Феликс. «Руки не мерзнут». Марта улыбнулась. «Спасибо». «За что?» «За то, что спросили». «Я просто спросил». «Я понимаю». Она подобрала ноги, свободно облокотилась на спинку, подперев голову левой рукой, и продолжила. «После разговора по телефону я представляла вас другим». «Коротко стриженным, в кожаной куртке на меху, возможно, с золотой гайкой на пальце». Вербин специально использовал жаргонизм 90-х, в которых жили создатели сериалов про ментов. И Карская это поняла. «Представляете себя решалой из кино?» «По опыту знаю, что именно такими видят оперативников молодые женщины». «Спасибо, что не сказали «молодые романтичные женщины». «Что может быть романтичного в золотой гайке?» «Согласна». Она умела улыбаться чуть-чуть, демонстрируя лишь тень улыбки, но не ироничной или насмешливой, а доброй, смягчающей беседу и создающей очень благоприятный фон. «На самом деле я представила вас потрепанным, замотанным, немного злым и немного алкоголиком, ну, как в книгах представляют крутых полицейских». «Вы специально меня подначиваете». «А вы заметили?» «Лучше не надо», — мягко попросил Вербин. «Почему?» «Потому что мой внутренний опер начинает задаваться вопросом. Для чего вы это делаете?» «А может, я нервничаю?» «Почему вы нервничаете?» «Это вы спросили или ваш внутренний опер?» «А есть разница?» Феликс в упор посмотрел на женщину. «Мы с ним оба одинаково любопытны». Карская спокойно выдержала взгляд Вербина, затем тень улыбки сделалась чуть заметнее, и прозвучал вопрос. «Лучше не надо?» «Лучше не надо», — качнул головой Вербин. И подумал, что его визит уже затянулся, а еще не прозвучало ни одного вопроса по делу. Они лишь играли, неспешно изучая друг друга. Но для чего Карская затеяла игру? «А теперь, Марта Алексеевна, можно вас попросить?» мягко перебила его женщина. «О чем?» «Пожалуйста, если вас не затруднит, называйте меня Марта, хорошо? Без отчества. Вам, как я понимаю, все равно, а мне проще и приятнее». Несколько мгновений Вербин смотрел женщине в глаза, после чего кивнул. «Хорошо». «Спасибо». Возникла пауза. Довольно долгая, секунд на 20, после чего Карская вопросительно подняла брови. «Жду, когда вы попросите разрешения называть меня Феликсом», — спокойно ответил Вербин. «Вы настолько легко читаете людей?» «Просто понял, для чего вы попросили называть вас Мартой». «То есть можно?» «Почему нет?» «Спасибо». Фотография, служившая Карской аватаркой в известном мессенджере, была сделана недавно, а судя по истории фото, Марта регулярно их обновляла. Не хотела, наверное, вводить в заблуждение клиентов, демонстрируя, как выглядела в ранней молодости. Хотя могла бы. Карской было едва за 30, и о жизненном опыте говорил только взгляд ее глаз, в котором смешались и грусть, и настороженность, и оценка. «Давно практикуете?» «С тех пор, как получила диплом». «На чем-то специализируетесь?» «Нет. Но люблю необычные случаи». «Например?» «Связанные со смертью», — ответила Марта, уверенно глядя Феликсу в глаза. Вербин ответил легкой полуулыбкой. «Что-то не так?» «Все так, но мы, получается, похожи». «Вы расследуете убийства?» «Да». «И много их?» «Случаются». «Не имеете права рассказывать?» «Для этого есть пресс-служба». «Вику убили?» Вербин не стал торопиться с ответом на заданный в лоб вопрос. Понимал, что Карская не просто так рассказала о том, какие расстройства ее особенно интересуют. Умолчал, после чего спокойно произнес: «Я выясняю». «Ищите убийцу?» «В настоящее время проводится доследственная проверка, поскольку некоторые обстоятельства смерти Виктории Рыковой вызывают сомнения». «То есть ее смерть не была результатом несчастного случая?» «А почему вы решили, что речь может идти о несчастном случае?» — негромко поинтересовался Феликс. «Потому что вы сказали, что обстоятельства вызывают сомнения», — мгновенно ответила Марта. «Если бы Вика скончалась в больнице, и ее смерть была объяснена врачами, у вас вряд ли возникли бы сомнения». «Зависит от того, какое заключение сделали бы врачи». «Тоже правильно», — согласилась Карская. «Я об этом не подумала». Марта вновь выдержала паузу. «Хотите кофе?» «Нет, спасибо». «А чай?» «Нет». В квартире было прохладно, и горячий чай был как нельзя кстати, но Вербин не хотел прерывать разговор. «Вика умерла 14-го?» «Почему вы так решили?» «Я ей звонила», — тихо сказала Марта. «Звонила и 13-го, и 14-го. Я хотела с ней встретиться в этот день, но Вика не отвечала на мои звонки». «Вы не знали, где она живет? «Нет, к моему огромному сожалению. Если честно, я даже хотела обратиться в полицию, но потом подумала, а что я вам скажу? К тому же у меня не было уверенности в том, что Вика...» Марта машинально коснулась волос. Не поправила их, а именно коснулась. «Как Вика умерла?» «Как я уже сказал, некоторые обстоятельства вызывают сомнения», — уклончиво ответил Вербин. «А почему вы пришли ко мне, к ее психоаналитику?» «Потому что знаю, что у Виктории были проблемы». «Откуда?» «Из анализа ее телефона». Вербин решил пока не говорить о дневнике. «И вы решили узнать, не была ли Вика склонна к суициду?» Вопрос получился неожиданно правильным. Карская это поняла и поспешила объясниться. Когда люди узнают, что у жертвы были психологические проблемы, суицид — это первое, что приходит им в голову». «Вы абсолютно правы, Марта», — подтвердил Феликс. «То есть обстоятельства смерти допускают возможность самоубийства?» «В обстоятельствах все сложно», — помолчав, ответил Вербин. «Но я считаю, что Викторию убили». И прежде чем Карская среагировала, продолжил. «В связи с чем, надеюсь, вы позволите задать вам несколько вопросов», намекнув, что явился по делу. «Конечно», — улыбнулась Марта. «Прошу. А то все я, да я». Прозвучало это чуть-чуть, на самой грани игриво. Совсем чуть-чуть, поэтому Вербин пока не стал предлагать Карской вести себя построже. «Как долго вы общались с Викторией?» «Надеюсь, под общением мы с вами понимаем профессиональную помощь, которую я оказывала Вике». «Как долго?» «Около 4 месяцев». «А когда у нее начались проблемы?» «Примерно 1,5 года назад». «Виктория обращалась к кому-нибудь до вас?» «Она работала с Ольгой Старовой». «Виктория рассказала об этом сама?» Феликс сделал пометку в записной книжке. «Да». «У вас есть координаты Старовой?» «Попробую найти». «Спасибо. Еще одна пометка. Марта, а почему Виктория ушла от Старовой?» Карская едва заметно передернула плечами. Получилось изящно. Продуманно изящно. «Врачи не любят, когда пациенты переходят к другому специалисту. Но я не вижу в этом ничего дурного. В нашем деле очень важно доверие. Завоевать его — одна из главных задач специалиста на первом этапе работы. Но получается, к сожалению, не всегда. Со слов Вики я поняла, что у них с Ольгой не получилось полноценного контакта. Соответственно, Вика не верила, что Ольга сумеет ей помочь, и стала искать другого специалиста. Кроме того, мне показалось, что Вике было комфортно работать онлайн, что практикуют далеко не все коллеги». «Мне казалось, что в вашей профессии важен прямой контакт», — брякнул Вербин и тут же извинился. «Простите, если я вас обидел». «Ни в коем случае». Марта сделала едва заметное движение кистью, показав, что говорить не о чем. «Психоаналитикам, в отличие от психиатров, можно работать удаленно. Людей это удивляет, и я к этому привыкла. Но они, как и вы, Феликс, не учитывают, что мир изменился. Мы живем в цифровую эпоху, и тем, кто ее принял, особенно тем, кто в ней вырос, намного проще общаться в сети, в том числе с психоаналитиками». «Интроверты?» «В том числе. А еще те, кому жаль тратить время на дорогу». «А кем была Виктория?» «Вика точно не была интровертом. Просто ей было комфортно онлайн. И поверьте, контакт у нас получился отличным». «У Виктории была склонность к суициду?» «Не более, чем у всех». «То есть была?» «То есть у вас есть?» «Я пытаюсь конкретизировать ваш ответ», — объяснил Феликс. «Мне нужна точность». «То есть все-таки не убийство?» «Мне нужна точность», — терпеливо повторил Вербин. «Как в математике». «Точности не будет, только вероятности. Как в математике», — ответила Марта, глядя на Феликса в упор. Несколько секунд помолчала, затем продолжила. «Что вы почувствовали, когда впервые смотрели вниз с балкона или выглянули из открытого окна высокого этажа? 20-го или 25-го, или хотя бы 10-го?» «10-го», — сказал Вербин, поняв, к чему клонит Карская. «Мне хватило 10-го, тогда он показался очень высоким». «И что вы почувствовали?» «Я испугался упасть, хотя знал, что центр тяжести находится в правильном месте». «И что?» «Да, Феликс кивнул, признавая правоту женщины. «Я испугался, что упаду, потому что сознательно перегнусь через балконные перила». «Прыжок?» «Да». «Но вы не прыгнули?» «А Виктория?» «Она стояла к суициду ближе обыкновенного человека, но не готовилась к нему. Я не знаю, как определить в процентах, насколько ближе обычного человека стояла к суициду Вика, но это мизерная величина. Если вы докажете, что произошло самоубийство, я буду удивлена». «А если Виктория пережила сильное эмоциональное потрясение?» «Я уже сказала, что Вика не стояла к суициду намного ближе обыкновенного человека». На этот раз Марта ответила рисковато. «Скажите, какое потрясение было, и я попробую разобраться. А гадать на кофейной гуще мы можем до бесконечности». «Каждый мой вопрос имеет смысл», — очень мягко произнес Феликс. «Надеюсь». «С какой проблемой Виктория пришла к вам?» «Вам когда-нибудь рассказывали о врачебной тайне?» Карской надоело сидеть в прежней позе, и она расположилась иначе, откинувшись на спинку кресла и положив ногу на ногу. «Виктория умерла», — напомнил Вербин. «Но вы не знаете, была ли ее смерть убийством?» «Возможно, без вашей помощи я об этом и не узнаю». «А я не имею права оказывать вам эту помощь, только медицинскую. И, кстати, мне кажется, она вам нужна». «Вам кажется». «А еще мне кажется, что вам пора уходить». «Вы можете меня выгнать, но лучше этого не делать». «Агрессия — не лучший способ скрыть неправоту». «Каждый мой вопрос имеет смысл, даже если на него не получен ответ». «Не надо задавать вопросы, на которые я не имею права отвечать». «Или не хотите отвечать». «Или вы меня провоцируете». «Я этим не занимаюсь». «Все вы так говорите». Они замолчали, несколько долгих мгновений смотрели друг на друга, а затем Феликс нахмурился. «Мы что, ругаемся?» Потому что тон их перепалки не оставлял никаких сомнений. «Ты это начал?» — сказала Карская. «Не помню, чтобы мы переходили на «ты». В тот момент, когда ты почему-то стал называть меня по имени». «Вы?» — Феликс недоуменно покрутил головой. «Вы это предложили?» «Мог бы отказаться». «Вы хотите меня выбесить?» «Пыталась. И очень рада, что ты не повелся». Марта свела перед собой пальцы. «А внутреннему оперу передай, что выбешивала я тебя для того, чтобы избежать незаконных расспросов». «Вполне возможно, что у вас нет права не отвечать на них». «Но у меня есть право не отвечать на них во время обыкновенной беседы. А теперь решай, ты уходишь или мы продолжим разговор». Карская посмотрела на часы. «Определяйся быстрее, у меня следующий сеанс на носу». «Я могу лишь повторить свой вопрос. С какой проблемой к вам обратилась Виктория?» «Я могу лишь повторить свой ответ. У Вики не было ярко выраженных суицидальных наклонностей. Но проблемы, способные привести к самоубийству, у нее были». Феликс понял, что разговор заходит в тупик, однако чувствовал, что Карская готова ему помочь. Нужно лишь найти правильные слова и грамотную стратегию. А лучшая стратегия в данном случае — искренность. «В квартире Виктории мы обнаружили дневник». «Вика вела дневник?» «И довольно подробный», — подтвердил Вербин. «Из дневника мы узнали, что у Виктории была фобия. Это правильное название?» «Неважно, как правильно». Марта не изменила позу, но внутренне подобралась, став очень серьезной. «Раз вы читали дневник, то знаете, с какой проблемой ко мне обратилась Вика». Беседа вновь стала деловой. Марта вернулась к обращению на «вы», и Феликс неожиданно почувствовал дискомфорт. Ему нравилось, что женщина говорит ему «ты». Эта женщина. У нее получалось говорить «ты» так, что Феликсу нравилось. Да, Виктория вела дневник очень подробно. Судя по всему, стратегия сработала, и Марта решила ответить на вопросы Феликса. Во всяком случае, на некоторые из них. Проблему, с которой пришла Вика, можно было определить как сублимацию бессознательного конфликта стремления к смерти в виде кошмаров. Вербин вопросительно поднял брови. Вику посещали видения смерти. Ее смерти. Временами они становились необычайно достоверными и упирались в эту дату. День всех влюбленных. Пауза. Но Карская задумалась не о том, стоит ли продолжать историю, а подбирала слова. Вика страшилась не самой смерти, а видений, которые прицепились к ней и не уходили. Понимаете разницу? «Да», — кивнул Феликс. «И никто, к сожалению, не мог ей помочь. Ни Ольга, ни я, ни, если я правильно понимаю, кто-то еще. Поскольку марафон искренности продолжался, Вербин кивнул. Виктория обратилась еще к одному специалисту. Я так и подумала. Последние пару недель Вика несколько замкнулась. Неудовольствие, во всяком случае, внешне, Марта не выказала, и Феликс понял, что она считает главной целью выздоровления пациента, и неважно, благодаря кому это случится. У Вербина оставались вопросы, в том числе важные, однако задав их, он открыл бы Карской карты. Пришлось бы рассказать, в каком виде обнаружили девушку, а делать этого Феликс пока не хотел. И не просто не хотел, а сознательно скрывал от всех, кто был так или иначе причастен к расследованию. Потому что сейчас об этом знали только полицейские и убийца. И неважно, что для себя Феликс назвал преступником Наиля Зарипова. Пока его виновность не будет доказана, под подозрением находятся все. «Виктория говорила тебе...» Это сорвалось против воли, против разума, но не могло не сорваться. Вербин замер, а потом увидел, что Карская обрадовалась. Не потому, что он сдался, она победила, а просто обрадовалась тому, что он сказал ей «ты». И подумал, что ей, наверное, слышать от него «ты» так же приятно, как ему от нее. «Виктория тебе говорила о каких-либо иных проблемах, помимо видений. В личной жизни, на работе, с друзьями». «Ищешь подозреваемых?» «Это моя работа». «Самое обидное, что у меня действительно начинаются вечерние сеансы». Марта посмотрела на часы. «Договоримся так. Я подумаю над твоим вопросом, а ты мне позвони». «Когда?» «Давай не сегодня. Я поздно закончу и буду очень уставший». Прозвучало естественно. С другой стороны, как еще это могло прозвучать? Они ведь прекрасно понимали, зачем он позвонит. «Ты, наверное, хороший психолог», — тихо сказал Вербин. «То есть ты еще не уверен?» — спросила Марта без иронии. «Требуется больше времени». «Оно у тебя будет».